Глава 24, в которой сплетницы вооружаются швабрами, а Акаций отправляется плевать в чужой ужин. Пользуясь тем, что все ушли на праздник, Сцилла и ее подруги с упоением играли в карты. Они уютно устроились на кухне, заварили себе крепкого чаю, напекли сдобных булочек. А потом так разошлись, что их крики и хохот были слышны даже на улице. Когда Дарина и ее приятели ворвались в дом, женщины моментально попрятали карты и деньги, сделав вид, что просто беседуют. Но видок у них при этом был такой подозрительный, что Дарина сразу поняла, в чем дело. «Не время для игр и притворства! Случилась беда!» — крикнула она с самого порога. «Беда? Какая беда?» — переполошились женщины. «Сюда идут поганец Игуан и его подручная Иселитка, вооруженная посохом». «И еще один кот», — добавил Акаций. «Они собираются забраться в этот дом», — закончил Триш. «Что?» — вскочила Сцилла. Карты и монетки полетели с ее колен на пол. «Опять? Да что ж сегодня за вечер такой? Сначала Триша нашли связанным в аптеке, а теперь это... Во что вы опять ввязались со своим расследованием?» «Мы напали на след», — ответил Триш. «Поэтому нас преследуют всякие темные личности». «А наша аптека тут при чем?» — не поняла домоправительница. «Игуану нужно сырье для взрывчатки», — поспешно объяснил Пима. «Его собственная лаборатория взорвалась, вот он и собрался к вам, чтобы раздобыть кое-какие ингредиенты». «И кто же ему это позволит?» — подбочинилась Сцилла. «Где моя самая большая швабра? Давно уже руки чешутся нападать как следует этому игуану-павиану». «Его сопровождает бешеная девица из Иселитов», — предупредил Акаций. «Чуть что, сразу начинает пуляться молниями». «Не пора ли мне домой?» — не на шутку разволновалась Барианна. «А я-то рассчитывала на тихий, спокойный вечерок», — расстроилась мамаша Готье. «Знала бы, осталась бы в своем трактире. У нас там свой дурдом». «А где господин Парацельс?» — вспомнил вдруг Пима. «Он еще с праздника не вернулся», — ответила Сцилла. «До сих пор?» — встревожилась Дарина. «Они с госпожой Жевиной отправились к мэру, чтобы рассказать о случившемся. Давно должны были вернуться домой». «У них же свидание», — напомнил всем Триш. «С чего им торопиться по домам?» «У тебя тоже было свидание», — хохотнул кот. «И чем все закончилось?» Триш обиженно засопел. «Не нравится мне это», — призналась Дарина, «особенно в свете последних событий. А если с ними что-то случилось?» И тут во дворе раздался какой-то треск. Все встрепенулись. «Что это?» — перепугалась Барианна. «Снова ваша корова?» «Это не корова, это наши дворовые ловушки», — слегка побледнела Сцилла. Во дворе творилось нечто невообразимое. Грохотали взрывы, громко щелкали метательные устройства, трещало пламя, звенели крики. Сцилла, подобрав юбки, кинулась в кладовку и выбежала оттуда уже с тремя длинными швабрами. Одну она оставила себе, остальные раздала подружкам. Все три выбежали во двор, дружно размахивая швабрами. Игуан увернулся от острого копья, просвистевшего у него над головой. Бия выстрелила молнией в ближайший куст, и он взорвался. Во все стороны полетели пружины и обгоревшие железки. Бандиты уже почти добрались до задней двери. Обгоревшие, взъерошенные, источающие жуткий запах гари, они упрямо двигались вперед, невзирая на все ловушки Акинфия Парацельса. Брат Шестихвост трусливо следовал за ними по пятам, стараясь идти след вслед за девчонкой. «Ага!» — крикнула Бия, увидев Дарину и остальных. «А вот и наши старые друзья! Пинок гиппопотама!» И она пальнула из зонтика в дом. Искрящаяся дуга ярко-красного цвета рассекла стену над дверным косяком, и женщины с воплями повалились на землю. Дарина и ее друзья застыли от испуга. «Не ожидали?» — подбочинилась Бия. «А ну всем лечь на зем...» Она едва не налетела на пугало, которое собрали Пима и Триш. Высокая неуклюжая фигура с пружинными руками затряслась, заколыхалась, а затем издала мощный рев, усиленный клаксоном, спрятанным у нее на груди. Бия подскочила, как ошпаренная, сама издала испуганный вопль и вскинула зонтик, собираясь пальнуть в пугало. В следующее мгновение нечто большое, черно-белое, вылетело из зарослей кукурузы и понеслось прямо на нее. «Му!» раздалось на всю округу. Бию на полном скаку сбила с ног перепуганная корова. Девчонка в ужасе вцепилась в ее хвост. «Караул!» — взвизгнула она. Корова в мгновение ока пересекла двор, перемахнула через забор и была такова вместе с юной ведьмой. Сцилла и ее подруги, тут же заметно осмелев, подскочили к валяющимся на траве Егорию Игуану и брату Шестихвосту и уперли в них рукоятки своих швабр. «Лежать и не шевелиться!» — грозным голосом скомандовала мамаша Готье. «Ну и что ты теперь скажешь, гнусная рожа?» — выкрикнула Сцилла. «Такого ты не ожидала, а, павианишка? Говори, зачем явился!» «Не бейте меня!» — прохрипел Игуан. «Я все расскажу!» «Приступай!» — прикрикнул на него Пима. «Что вам тут понадобилось?» — зашипел Акаций. «Ненавижу Парацельса!» — злобно буркнул Игуан. «Сначала он переманил всех моих покупателей, а потом охмурил мою невесту Жевину!» «Она сказала, что не невеста тебе», — заявил кот. «Рано или поздно она бы сдалась!» «Не уходи от темы!» Сцилла посильнее надавила шваброй, и Игуан ойкнул. «Нитроглицерин!» — выдохнул он. «Есть покупатели на это зелье, они страшные люди. Им нужно много нитроглицерина, очень много. Сначала я продал им все свои старые запасы, но им потребовалось еще. Только я давно позабыл рецепт приготовления, а жадный Парацельс никак не хотел со мной им делиться. Вот и пришлось пойти на кое-какие меры». Игуан с опаской покосился на Триша. «Но теперь рецепт сгорел в пожаре», — сказал Пима. «Вовсе нет, я его спас!» Игуан вытащил из кармана куртки сложенный лист бумаги. «Нужных веществ во всей золотой подкове не сыскать, лишь у Парацельса они есть. Вот мы и хотели украсть их!» Догадалась Сцилла. Она выхватила из его руки рецепт и спрятала его в карман платья. «Ну, сейчас ты у меня получишь!» Она замахнулась шваброй, и Егорий Игуан зажмурился от страха. «Кому нужен нитроглицерин?» — задала ему вопрос Дарина. «На кого ты работаешь? И на кого работает эта исселитка?» «Понятия не имею», — развел руками Игуан. «Опять врешь?» — Сцилла снова замахнулась. Мамаша Готье и Барианна тоже вскинули свои швабры. «Нет!» — завопил Игуан. «Я действительно их никогда не видел. Может, Шестихвост что-то знает?» Он пихнул локтем лежащего рядом котяру. «Они с Бией давние приятели. Она делилась с ним своими грязными секретиками». «А ну, отвечай!» — приказала Шестихвосту мамаша Готье. «Я не стукачи, никого не предам», — заявил кот, задрав нос. «Тогда я тебя так отметелю, что позабудешь о всех своих дурацких принципах», — пригрозил ему Акаций. Брат Шестихвост лишь ухмыльнулся в ответ. «Испугал. На ваши угрозы плюю и сморкаю. Тоже мне». «Знаю», — произнесла вдруг Дарина. «Знаю, что заставит его заговорить». «И что же?» — спросил Триш. Шестихвост с любопытством на нее покосился. «То, ради чего любой кот сделает все, что угодно». С этими словами Дарина убежала в дом и вернулась пару минут спустя, держа в руке бутылочку из темного стекла. «Валерьянка?» — возмутился Акаций. — «Значит, для меня жалко, а этого оборванца можно угостить? Еще немного, и я с вами разговаривать перестану». «Какое это будет блаженство!» — закатил глаза Триш. Дарина показала бутылочку брату Шестихвосту. «Теперь заговоришь?» — спросила она. «За валерьянку я предам кого угодно», — ухмыльнулся кот. «Что именно вас интересует? Спрашивайте скорее». «Я обиделся. Иду на кухню плевать вам в ужин», — во всеуслышание заявил Акаций, потом удалился в дом и громко хлопнул дверью. «Кому предназначался весь этот нитроглицерин?» — подступил к Шестихвосту Пима. «Бия сотрудничала с какими-то людишками, но я не могу их запомнить», — ответил кот. «Разве возможно запомнить дурацкие имена, которые вы друг другу даете? У нас, котов, все куда проще». «Не увиливай от темы», — сказала Дарина. «Мы оставляли бутыли с нитроглицерином в одном укромном месте. Потом Бия приносила в аптеку деньги за товар». «Я же говорю!» — обрадовался Игуан. «Вы не того поймали. Эта Бия водит с ними близкое знакомство. Ее даже призраки королевского госпиталя не пугают». «А они здесь при чем?» — не поняла Сцилла. «Мы оставляли бутылки с нитроглицерином в госпитале», — пояснил брат Шестихвост. «Хорошее место для передачи зелья. Там никто не ходит, а значит, не увидит взрывчатку. Горожане боятся этого места как огня». «И ты не знаешь, кто потом забирал эти бутылки?» — прищурилась Дарина. «Понятия не имею», — хмыкнул кот. «Я работал с Бией лишь по старой дружбе. Мы знакомы с ней еще с тех пор, как она бросила учебу и сбежала из монастыря Исселитов. А с кем уж она тут связалась, не мое дело. Главное, что нам хорошо за это платили. Я всегда был сыт». «Но зачем им понадобился нитроглицерин?» — спросил Пигмалион. «Причем в таких количествах?» «Знаю», — хлопнул себя по лбу Триш. «Помнишь, о чем Бия говорила этому старикану в переулке? Взрывы в рудниках сами собой не происходят». «Верно. Что она имела в виду, Игуан?» «Я не вдавался в подробности. Да и к чему? Они платили, и меня все устраивало. Но если размышлять логически, для чего нужен нитроглицерин? Для каких-то взрывных работ, наверное». Пожал плечами Игуан. «Раньше, когда в окрестностях города работало несколько золотоносных рудников, шахтеры частенько использовали нитроглицерин. С его помощью пробивали новые тоннели под землей. Но золото давным-давно иссякло». «А монстр в лесу? Он как с этим связан?» — грозно спросил Триш. «Да не знаю я!» — взвыл Игуан. «Но точно связан. Все это началось примерно в одно время. В лесу поселился монстр, а в городе появилась Бия». «А что тебе об этом известно?» — спросила Дарина у брата Шестихвоста. Кот не хотел отвечать, пришлось снова помахать у него перед носом заветной бутылочкой. «В ночь нашего приезда в этот городишко Бия встречалась в лесу с какими-то исселитами», — неохотно сообщил он. «Несколько магов, объединив усилия, призвали жуткую грозу. Им требовалось произвести один направленный удар молнии в строго определенное место. У колдунов все получилось. Молния расколола утес, на котором стоит королевский госпиталь. День спустя в лесу появился монстр, и начали пропадать люди». «Ничего нового он нам не сообщил», — взглянул Триш на Дарину. «Где именно в госпитале вы оставляли нитроглицерин?» — спросила девочка. «В зале, на втором этаже, рядом с трещиной в стене», — последовал ответ. Дарина посмотрела на своих друзей. «Придется наведаться в госпиталь», — сказала она. «Все пути ведут туда». «Что?» — вздрогнул Триш. «Ну, там же призраки! Сама слышала!» «Другого выхода у нас нет. Ну и что, что призраки? Ты что, привидений никогда не видел, что ли?» «Видел! Поэтому не хочу больше с ними встречаться!» «Возможно, нам придется расспросить их о том, что они видели». «Ты решила допросить призраков?» — вытаращил глаза Пима. «Совсем рехнулась». «А что? Они такие же свидетели, как и живые люди». «Но их с помощью валерьянки не разговорить. Потребуется что-то посерьезнее». «Меня все больше пугает эта затея», — выдохнул Триш. «Если хочешь, можешь остаться здесь», — предложила ему Дарина. «Как бы не так. Вы без меня снова во что-нибудь влипнете, а мне потом за вас волноваться?» «Думаешь, вместе с тобой мы не влипнем?» — невесело усмехнулся Пима. «Рискованная эта затея», — покачала головой Барианна. «А что еще остается?» — спросила девочка. В этот момент брат Шестихвост, воспользовавшись тем, что все отвлеклись, вскочил с земли и выхватил из рук Дарины бутылочку с валерьянкой. Затем кот взлетел на забор и был таков. В темноте послышался лишь его быстро удаляющийся хохот. «Вот гаденыш!» — в сердцах крикнула мамаша Готье. «Скрылся!» «А что делать с этим бандитом?» Сцилла потыкала Игуана черенком швабры. «Нужно отвезти его в полицию до выяснения всех обстоятельств», — подсказал Пима. «Пусть кинут его за решетку». «Полиции у нас пока нет, но мы можем его в пожарную часть отвезти. Брандмейстер Мартихай найдет сарай, чтобы его запереть», — сказала мамаша Готье. «Хорошая идея», — обрадовалась Барианна. «Мне представится еще один случай пообщаться с красавчиком-брандмейстером». «Кто о чем, а она опять о своем Мартихае», — закатила глаза Сцилла. «Ладно, мы сами отведем этого прощелыгу, а вы делайте, что должны. И знайте, мы всему городу расскажем о том, что сегодня узнали. Пусть люди готовятся». «К чему?» — спросил Игуан. «К тому, что грядет. Мне кажется, намечается серьезная заварушка». «Мне тоже так кажется», — вздохнул Пима. «Вот и славно», — кивнула Дарина. «Идите, а мы отправимся в королевский госпиталь». Сцилла, Барианна и мамаша Готье подняли Егория и Игуана на ноги и поволокли его в пожарную часть, подталкивая швабрами, когда старик принимался упираться. А Пима сбегал в подвал за своим недоделанным электрическим посохом. Дарина увидела в его руках металлическую трость длиной около 1,5 метра с резиновой рукояткой. Трость заканчивалась острым наконечником, а рядом с рукоятью располагалось небольшое колесо, напоминающее руль паровой машины. Пима крутанул колесо, затем прицелился в пугало и нажал кнопку на рукоятке. С конца посоха сорвалась яркая молния, ударила в чучело и сбила ведро с его головы. «Немного недоработано», — объяснил Пима. «Чтобы хорошенько бабахнуло, нужно иногда подкручивать колесико, иначе динамик не работает. Но все же лучше, чем ничего. Потом усовершенствую. Разряд будет куда сильнее». «Хоть что-то», — кивнула Дарина. Акаций наблюдал за происходящим, стоя на крыльце. «Я с вами», — заявил он, уперев лапы в толстые бока. «Пропадете без меня». «Больше не обижаешься?» — поинтересовался Триш. «Я отходчивый», — хмуро ответил кот. «К тому же какой прок на дурачков обижаться?» И друзья решительно направились к госпиталю.